«А она не пришла?» «Нет. Я на нее страшно разозлилась. Заставляет меня ждать, да за кого она меня принимает?» «Смотрю, рюмка опять полная. Наверное, я сама и налила, но, честное слово, не заметила, когда. Не выливать же ее обратно. Ну, я ее и проглотила. Что и говорить, вкус замечательный. Я точно воскресла, хотелось смеяться. Я 3 месяца так себя не чувствовала. Помните, тот старичок рассказывал, что видел, как в Польше ее стаканами хлещут и не пьянеют? Ну, я и подумала, неужели же я хуже какого-то польского сукина сына, и если уж платиться, так было бы за что?» Выплеснула остатки кофе в камин, а чашку налила до краев. Еще говорят о каком-то нектаре. Подумаешь, невидаль. Дальше я не очень помню, что было, но когда я спохватилась, в бутылке оставалось на самом донышке. Тут я подумала, что надо смываться, пока Изабеллы нет. Она чуть меня не поймала. Только я вышла на площадку, слышу внизу голос Джоун. Я взлетела вверх по лестнице, переждала, пока они вошли в квартиру, а тогда опрометью скатилась вниз и в такси. Велела шоферу гнать во всю мочь. А когда он спросил, куда, расхохоталась ему в физиономию. Настроение у меня было море по колено. «И вы вернулись к себе домой?» — спросил я, хотя знал ответ заранее. «Вы что ж думаете? Я совсем уж спятила. Я же знала, что Ларри будет меня искать. Я ни в одной из своих любимых местечек не решила столкнуться. Поехала к Хакиму. Там-то, думаю, Ларри меня не найдет, и покурить хотелось». «А что такое Хаким?» «Хаким, он алжирец и всегда может достать опиум, если есть чем заплатить. Он вам что угодно добудет. Мальчика, мужчину, женщину, негра. У него всегда полдюжины алжирцев к услугам. Я провела там 3 дня. Не знаю уж, скольких мужчин перепробовала». Она захихикала. «Всех цветов, размеров и видов. Наверстала, можно сказать, потерянное время. Но, понимаете, мне было страшно. В Париже я не чувствовала себя в безопасности, боялась, как бы Ларри меня не нашел, да и деньги у меня почти все вышли, ведь этим подонкам надо платить, чтоб с тобой легли. Но я оттуда выбралась, заехала к себе на квартиру, сунула консьержке 100 франков и велела, если меня будут спрашивать, говорить, что уехала. Уложила вещи и в тот же вечер укатила поездом в Тулон. Только здесь и вздохнула свободно». «И с тех пор все время здесь?» «Ага. И здесь останусь. Опиума завалис, его матросы привозят с Востока, и он здесь хороший, не то дерьмо, что продают в Париже. У меня комната в гостинице «Флот и торговля». Знаете, там, если вечером зайти, все коридоры им пропахли». Она сладострастно потянула носом. «Приторный такой запах, едкий. Сразу понятно, что во всех номерах курит, и так делается уютно. И води к себе кого хочешь. В 5 часов утра стучат в дверь, чтобы морячки, кому нужно на корабль, не опоздали. Так что и эта забота с тебя снята». И вдруг без перехода. «Я видела вашу книгу в магазине здесь, на набережной. Зная, что вас увижу, я бы ее купила и дала вам надписать». Я и сам, проходя мимо книжного магазина, приметил в витрине среди других новинок недавно вышедший перевод одного из моих романов. «Едва ли это было бы вам интересно», — сказал я. «Почему это вы так решили? Я ведь умею читать. И писать, кажется, тоже». Она глянула на меня и рассмеялась. «Да, девчонка писала стихи. Дрянь, наверное, была ужасная. Но мне казалось очень красиво. Вам, небось, Ларри рассказал?» Она примолкла. «Жизнь-то, как ни посмотри, паршивая штука. Но уж если есть в ней капля радости... Последним идиотом надо быть, чтобы ею не пользоваться». Она вызывающе вскинула голову. «Так напишите книгу, если я куплю». «Я завтра уезжаю. Если вам в самом деле хочется, я занесу вам экземпляр в гостиницу». «Чего же лучше?» В это время к причалу подошел военный катер, и с него хлынула на берег толпа матросов. София кинула их взглядом. «А вон и мой дружок», — она помахала кому-то. «Можете поставить ему стаканчик, а потом катитесь. Он у меня корсиканец, ревнив до черта».